Люди XIX столетия, о котором я пишу, не оставили, конечно, громкого имени в истории, таких, как они были тысячи, десятки тысяч, но они характерны для своей эпохи, и рассказывать о них, мне кажется, стоит. История любой семьи имеет свой социологический, исторический интерес. То, что я буду рассказывать, это, в сущности, история служилого дворянства в XIX веке. Я хотел показать на примере моей семьи, из каких людей это служилое мелкопоместное дворянство составлялось, как достигалось дворянское сословие, как подымались и опускались отдельные семьи на ступенях социальной пирамиды русского государства и как это сословие участвовало в жизни и развитии России. О периоде жизни семьи Колчак в Галиции и Подолье во второй половине XVIII века у меня нет точных данных. Будучи православными, военными по традиции и семейному укладу, происходя от бывшего подданного Оттаманской империи, они, естественно, служили в частях, сформированных из христиан, бывших турецких подданных, молдаван, волохов, арнаутов, как на территории Речи Посполитой, так и на окраинах, завоеванных Россией. Во всяком случае, прадед адмирала Александра Васильевича Лукьян Колчак был сотником Бугского казачьего войска во времена императора Павла и Александра I. Этот сотник Лукьян получил землю в надел в Ананьевском уезде Херсонской губернии недалеко от Балты, Жеребкова и Кантакузинки. Бугское казачье войско малочисленным не было. В 1803 году оно насчитывало 6383 души мужского бола, но бугские военные способствовали колонизации и развитию Новороссийского края. Отошедшие к России после Ясского мира 1791 года степи Едисана, где до русских были лишь кочевья ногайских татар, заселились переселенцами из соседних губерний, старообрядцами, болгарами и другими задунайскими народами. В это же время была основана Одесса, которая быстро развивалась, сперва при герцоге Ришелье, а затем при граждане Лонжероне, ему были подчинены Бугские и Черноморские казачьи войска, и при графе Воронцове, впоследствии князе. Собственно говоря, история бугских казачьих полков и военных поселений по Бугу, а потом по Днестру, восходит к войне с Турцией 1769 года, когда князь Радукан Кантакузен, русской службы полковник, присоединился вместе с гусарским Воложским полком, сформированным им в Валахии к армии Румянцева для участия в войне против турок. Румянцев и потом Потемкин образовали казачьи поселения и полки, носившие разные названия. Эти казаки участвовали во всех войнах с Турцией, а в мирное время держали кордоны по Бугу, Днестру и по берегу Черного моря. Князь Николай Радуканович Кантакузен 1763-1841 годы поступил на русскую службу в 1790 году подполковником Екатеринославского казачьего войска. Участвовал во взятии Измаила и во время Турецкой войны 1806-1807 годов был атаманом Бугского казачьего войска. Служба Лукьяна Колчака, современника князя Кантакузена, шла под его начальством, а потом под начальством атамана Ивана Кузьмича Краснова, убитого 1812 года при Бородино. Впоследствии в 1818 году из Бугского казачьего войска сформированы были 4 бугских уланских полка. О Бугском казачьем войске детально рассказывается в хронике Российской императорской армии, изданной в 1852 году. Вот краткая выписка из нее. В 1769 году, при начале войны между Россией и Оттаманской Порту, многие из молдаван, валахов, арнаутов и других живущих за Дунаем христианских народов, отложась от Турции, прибыли в русскую армию и в виде волонтеров служили при ней во все продолжение военных действий. По окончании же он их в 1774 году перешли в пределы России и поселились на земле, отведенной им на левом берегу реки Буга между нынешними городами Николаевом и Ольвиополем. В это время в соседстве с ним был поселен полк, составленный в продолжении упомянутой войны при армии генерал-фельдмаршала графа Румянцева с Дунайского, также из дунайских народов, и называвшийся нововербованным казачьим. Поселенцы сии в 1783 году фельдмаршалом князем Потемкиным Таврическим, были опять употреблены на службу для содержания против турок кордонов по реке Бугу. В 1788 году из них был сформирован полк в 1560 человек, названный Бугским казачьим и участвовавший во все время войны, бывшей тогда между Россией и Турцией. Том 5, страница 88. В 1792 году присоединен был к тому же войску и польской королевской службы полк бугских верных казаков после утраты Польши ее юго-восточных окраин. Об этих польских бугских казаках упоминает граф Бьем де Козбан, служивший в 9-м уланском бугском полку, в интересной статье, напечатанной в журнале «Часовой», номер 261, апрель 1911 года. У сотника Лукьяна Колчака было два сына. Старший Иван Лукьянович унаследовал часть имения, но, продав ее, купил дом в Одессе и поступил на гражданскую службу.